Миллион размышляет, не поселиться ли ему в таком замечательном доме. Да нет, вряд ли. Насколько мог судить Усикава, насчет жилья Тенго особо не заморачивался. Так же, как и насчет одежды. И дешевая квартирка, где он сейчас обитал, его вполне удовлетворяла. Была бы крыша над головой, да теплые стены. Такой человек. Вот, сидя на детской горке, он наверняка размышлял о чем-то совершенно ином. Насмотревшись на шестиэтажку, Тенго вновь посмотрел в небеса. Усикава взглянул туда же. Но оттуда, где он прятался, была толком видна лишь половина неба. Мешали дзельквы и электрические провода. И что именно видит в небе Тенго, понять было сложно. Несметными полчищами на это небо наползали тучи, надменные и властные, точно армии иноземных завоевателей. Наконец Тенго встал и, как ночной летчик, завершивший одиночный полет, молча спустился на землю. Прошел в пятне света под фонарем и направился к выходу из парка. Поколебавшись немного, Усикава решил больше его не преследовать. Сейчас Тенго, скорее всего, вернется домой, а Усикаве позарез необходимо отлить. Убедившись, что Тенго ушел, Усикава зашел в парк и помочился на какие-то кустики во мраке за туалетом. Не сделая он этого прямо сейчас, его мочевой пузырь бы взорвался. Мочился он долго. За это время товарный состав успел бы переправиться через мост. И вот, наконец, дело сделано. Задернув молнию на брюках, Усикава облегченно перевел дух. Часы на руке показывали 20:17. Значит, Тенго просидел на горке минут 15. Еще раз убедившись, что в парке никого нет, Усикава подошел к горке и, задирая кривые короткие ноги, взобрался по ступенькам наверх. Сел, оперся спиной о холодное перильце и воззрился туда же, куда недавно смотрел Тенго. Что же этот парень разглядывал так упорно? На зрение Усикава не жаловался. Чуть косил, из-за чего левые и правые глаза смотрели немного в разные стороны, но в очках не нуждался. Однако сейчас, сколько ни таращился, не различил в небе ни звездочки. Вместо этого его внимание привлекла огромная, освещенная на 2/3 луна. Ее лик с темными разводами, больше напоминавшими синяки, отчетливо проступал между набегавшими тучами. Обычная зимняя луна. Холодная, бледно-желтая, хранящая тайны древнейших времен. Безмолвная и не мигающая, точно глаз мертвеца. И тут Усикава остолбенел. Так что на время даже забыл дышать. Поскольку в просвете меж облаков, чуть поодаль от старой, хорошо знакомой луны, заметил еще одну. Размером поменьше, заплесневело зеленую и кривоватую. Но никаких сомнений. Это также была луна. Звезд такой величины в небе не существует. И поскольку она висела на одном месте, искусственным спутником являться никак не могла. На несколько секунд Усикава зажмурился, потом снова открыл глаза. «Это галлюцинация. Такого просто не может быть». Но сколько ни зажмуривался, новая луна не исчезала. Иногда на нее наползали тучи, но как только уплывали, висела на том же месте. Так вот, что так исступленно разглядывал Тенго. Он приходил сюда, на детскую площадку, чтобы увидеть эту вторую луну или лишний раз убедиться, что та существует. И о том, что луны теперь две, знал и раньше, ведь удивления на его лице не было и в помине. Не вставая с перилиц, Усикава с трудом перевел дух. «Что же это за мир?» — спрашивал он себя. «В какую действительность меня, черт возьми, занесло?» Но в голову ничего не приходило. А несметные тучи то скрывали обе луны, то уплывали дальше, вновь и вновь задавая вопрос, на который не находилось ответа. «С уверенностью можно утверждать лишь одно», — рассудил Усикава. «В этом мире меня еще не было». У той Земли, что я знаю, спутник только один. И это бесспорный факт. А у этой — два. И тем не менее Усикаве казалось, что нечто подобное он уже где-то встречал. Что за безумное дежавю? Он сосредоточился и пошарил на самом дне памяти. Так старательно, что весь сморщился. И, наконец, вспомнил. Воздушный кокон. В том романе, ближе к финалу, лун тоже стало две. Большая и маленькая. А произошло это, когда Маза родила Доту. Сочинила эту историю Фукаэри, а Тенго в деталях ее расписал. Усикава рассеянно огляделся. Но мир вокруг казался тем же, что и всегда. В окнах шестиэтажки за белыми кружевными занавесками все так же мирно горел свет. Абсолютно ничего необычного, кроме количества лун в небесах. Осторожно, стараясь не споткнуться, Усикава спустился на землю. И, словно убегая от взгляда двух лун, поспешно вышел из парка. «Неужели у меня что-то с головой?» — спрашивал он себя. «Да нет, с чего бы? С головой все в порядке. Мои мысли тверды, прямы и холодны, как новенькие гвозди. И в эту реальность я их забиваю под верным углом. Нет, я абсолютно в своем уме. А вот об окружающем мире, пожалуй, такого сказать нельзя. И причину этого сумасшествия я должен найти, чего бы это ни стоило».